Глава 21. Рождественским утром Оуто Уоллес бросил на вешалку дождевик и вдохнул запах сигареты, которую курила Джосс Мэддокс. «Тяжеленько, а?» — спросила та из-за бара. Оуто стащил фетровую шляпу, постучал ее о ногу, сбивая снег, и тряхнул головой. Копна черных волнистых волос рассыпалась по его плечам. Гость подошел к сосновой стойке, на которую Джосс уже поставила два стакана для виски и бутылку пива «Пабст Блю Риббон». «Ну что, веселого Рождества?» — спросил мужчина и сунул руку во внутренний карман. «Дело на мази!» При виде золота у Джослин повлажнело между ногами. Вытянув пальчики, она коснулась руки Уоллеса. Тот опрокинул оба стакана и присосался к бутылке. «Скажи мне, Джосси!» — начал был он, но барменша перебила его. «Джосс! Черт, какая ты норовистая! Кто та женщина напротив, что сидит у окна? Как не прохожу, она постоянно там!» И постоянно за мной наблюдает. Это Молли Мэтсон. И ты не обольщайся, она за всеми наблюдает. Так она кто такая? Чахоточная? Горным воздухом приехала подышать? Нет, лет 10 назад муж прислал ее сюда дом поставить. Ну, он какой-то знакомый Барта, собирался проверить здешнюю руду. А потом взял и не приехал. Даже не написал ничего. Просто взял и бросил. Оуту улыбнулся, а Мэддокс продолжил рассказывать. Барту, конечно, было чертовски неприятно. Когда у Молли кончились деньги, он поселил ее в гостиницу, с тех пор и поддерживает. Как я понимаю, на этой почве Молли и подвинулась рассудком. 5 лет из комнаты не выходит. Все ждет, что муж вот-вот приедет. Что-то мне подсказывает, что ее отправили с глаз подальше. Уоллес показал пальцем на стаканы, и Джосс налила в них еще. Оуту снова выпил, и осторожно, чтобы не разбудить напившегося и впавшего в ступор помощника шерифа Элла, подошел к плите и поднес к ней руки, загрубелые, мозолистые, почерневшие от пыли и копоти. Одет он был в 30-летней давности форму, сохранившуюся со времен службы в армии Конфедерации, серые штаны и в тон им двубортный китель с лавянными пуговицами. Нашивка на левом рукаве указывала на его ранг — младший пехотный офицер. Все прочие знаки отличия он давно сорвал, а застывшие на плечах кителя капли парафина выдавали место его нынешней службы — шахту. Лана, пришедшая в салон с первым зажегшимся в нем огоньком, села за пианино. Оуту подошел ближе и остановился послушать. Когда она закончила первую мелодию, он похлопал, а потом положил руки ей на плечи. «Веселого вам Рождества, мисс Хартман! Позвольте заметить, у вас это замечательно получается. Есть чем наполнить и корсет, и камисоль. Почему бы нам с вами не прогуляться через улицу в гостиницу? Мы могли бы обменяться подарками. Я с удовольствием... Оуту...» Джосс произнесла его имя негромко, но голос ее дрогнул от гнева, а черные глаза полыхнули недобрым огнем. «Иди сюда, хватит, оставь ее в покое». «Я занят. Разговаривай с мисс Хартман. Предложил бы тоже и тебе, но поскольку ты в настоящий момент на цепи...» «Сукин сын, ладно, скажу попроще. Орешки отрежу». Бледная, дрожащая Лана опустила голову, прилепившись взглядом к пожелтевшим клавишам. Волос пробрался назад к стойке. «А что ты так завелась?» — накинулся он на барменшу. «Ты ей кто, мадам?» Мэддокс улыбнулась и произвела некий маневр, столь быстрый и ловкий, что Оуту даже не понял, как это было сделано. Однако в результате его шмякнули физиономию о стойку, а его левое ухо щекотнуло холодное острие ножа. Джослин наклонилась так, что ее черные кудри коснулись усов клиента, и шепнула: «Богом клянусь, воткну прямо в мозги, если они у тебя еще остались». Затем она повысила голос: «Давай, Лана, играй, все в порядке. Тебя никто больше не побеспокоит». Оуту хмыкнул, но шевельнуться не рискнул. Принятая поза позволяла ему видеть тело. На лице служителя закона, очнувшегося от дремоты у печки, появилась легкая ухмылка. «Джосс, ты ведь не обвинишь меня в преувеличении, если я скажу, что вижу самого говнистого говнюка из всех, что здесь бывали?» — спросил он свою противницу. «Элла?» — уточнила та. «Да». «Нет, против такого заявления я ничего иметь не буду». Мэддокс посмотрела на придавленного к стойке клиента. «Я тебя сейчас отпущу, и мы с тобой сделаем вид, что ничего такого не случилось. И веди себя прилично». С этими словами Джосс убрала руку, сунула нож Боуи в кожаные ножны под стойкой и поставила на нее два стакана. Оуту надел шляпу. «За твое скорое освобождение», — шепнул он. Они чокнулись, выпили, и барменша искоса взглянула на сонного помощника шерифа. «Как все прошло ночью с Бартоломью?» — спросила она еле слышным шепотом. «Прошло», — коротко отозвался Уоллес. «Гладко? Ничего лишнего?» Но к концу дела Барт наверняка 100 раз пожалел, что сболтнул тебе про те слитки. Я про другое спрашиваю. Вы ведь быстро все провернули, да? Не тянули без необходимости? Билли напортачил. Как? Ну, подробности без надобности. Что надо было, то и сделали. Но Билли ведь никогда ни в чем таком не участвовал. Увлекся, но говнюк мелкий. Оуту достал из накладного кармана клочок бумаги и положил его на стойку. Джосс развернула листок и увидела на нем рекламу шахтерских ботинок от Монтгомери Уорда. «Это что за хрень?» — удивилась она. «Написал прошлым вечером. Заметки для тебя. Здесь то, что тебе надо сделать, когда я приду за тобой». Джослин оттянула подтяжку и сунула записку в кармашек на своей клетчатой рубашке. «Что с мальчишкой? Ты ему доверяешь?» — засыпала она собеседника новыми вопросами. «Не на грош. Но выбирать-то не приходится. В одиночку мне не справиться. Самому все не вытащить, так ведь?» «О, ту! Этим я займусь. Твое дело — сделать то, что там написано. Все получится. Мальчишку придется брать с собой. В метель там будет непросто. Знаю. Как время подойдет, я сама об этом заикастом сопляке позабочусь». «Джосс, тут я с тобой спорить не собираюсь. Он нехорошо обошелся с Бартом, так пусть и на собственной шкуре почувствует, что такое больно. Даже если и по дороге в ад». Уоллес направился к вешалке и стал одеваться. Он уже застегнул последнюю пуговицу и протянул руку к двери, когда Джосс окликнула его. Мужчина повернулся. Она держала в руке тот самый листок с инструкциями. «Прежде чем скажу, позволь тебя предупредить», — заговорила она. «Если я только увижу на твоей морде ухмылку, или как ты закатываешь глаза, если услышу, как ты снисходительно фыркаешь... Господи, а покороче можно? Мне пора забили». Джослин помахала листком. «Вот этим я воспользоваться не смогу». «То есть как?» «А вот так, Оуту, не смогу». «О!» — Олос шагнул обратно к стойке. «Я же сказала ни слова». «А я только и сказал, что «о». Это ничего не значит и никакого отношения не выражает. И вообще, почему ты ничего не сказала, когда я дал его тебе? Думаешь, мне не насрать, что ты читать не умеешь?»